Библиотекарь на руках скакал по темной ветреной пещере, прорубленной в самом сердце дворца. Скарабкавшись на грустную гору сокровищ, он посмотрел на распластанное тело Вонса. Затем наклонился и очень осторожно высвободил о призыве к драконам из коченеющих пальцев. Сдул с обложки пыль, ласково погладил книгу точно испуганного ребенка. Собрался было слезть с горы, но остановился. Наклонился опять и бережно вытащил из блескучего мусора еще одну книжку. Книжка была не его, разве что в очень общем смысле, ибо все книжки принадлежали его царству. Библиотекарь нежно перевернул несколько страниц. — Оставь ее себе, — сказал Ваймс у него за спиной. — Унеси, убери куда-нибудь. Орангутан ему кивнул и с грохотом сверзился с горы. Легонько постучал капитана по коленке, открыл о призыве к драконам, перелистал опаленные страницы, отыскал нужную и молча предъявил книжку Ваймсу. Тот прищурился, читая неразборчивый почерк. — И одначе драконы не подобны единорогам, утверждаю я. Обитают они в некоем царстве, кое строится фантазиями воли. А посему возможно, что призывающий их и открывающий им путь в сей мир призывает лишь своего дракона души. Одначе я полагаю, что чистые сердцем могут призвать в сей мир могущего дракона как силу добра, и всю ночь начнутся тогда великие труды. Все приуготовлено. Я трудился из о всех сил, дабы стать достойным сосудом. Царство фантазии, — подумал Ваймс, — вот, значит, куда они ушли. В наше воображение. А призывая драконов, мы их создаем, все равно, что тесто в формочке заливать. Вот только получаем не имбирных человечков, получаем то, что мы есть. Воплощение собственной тьмы. Ваймс перечитал снова, а потом посмотрел, что на следующих страницах. Страниц следовало немного. Остаток книги обуглился и слипся. Ваймс вернул книгу орангутану. — Что за человек был де Малахит? — спросил Ваймс. Библиотекарь пораскинул мозгами. Чего и ждать от человекообразного, который вызубрил городской биографический словарь наизусть, и пожал плечами. — Сильно святой? — спросил Ваймс. Орангутан потряс головой. — Что, особо злой? Орангутан пожал плечами и снова потряс головой. — Я бы на твоем месте, — сказал Ваймс, — спрятал эту книжку в очень безопасное место. И законы туда же. Они провались, они пропадом чересчур опасные. — Ук! Ваймс потянулся. — А теперь, — сказал он, — пошли выпьем. — Ук! — Только по чуть-чуть. — Ук! — И угощаешь ты. — Ик! Ваймс остановился и сверху вниз взглянул в большое кроткое лицо. — Скажи мне, я давно хотел спросить, а человекообразным быть лучше? Библиотекарь поразмыслил. — Ук, — ответил он. — Вот оно как, правда, — сказал Ваймс.